Глава 22. Кристина явно недовольна, что в центре внимания не она. Вряд ли девочка понимает ситуацию, в которую поставлена ее мать. Просто привыкла красоваться и вызывать всеобщий интерес. А сейчас она на вторых ролях и хмурится. «Мне жаль малышку. Жаль, что мисс Сайш так уродует дочь. Несбывшиеся мечты и гордыня в будущем могут вылиться в большое разочарование. Эрик, завидев меня, улыбается, но не кидается, как он обычно делает, а спокойно подходит. Он у меня взрослый дракончик, ну, или ему так кажется. Стараюсь не смущать сына и сдерживаю порыв заключить его в объятия. «Как тебе имение?» — спрашиваю малыша, игнорируя лорда Роберта. «Сады заросли сорняками», — сообщает Эрик. Роберт щурится и криво улыбается. «Лилия, ты не ответила на мой вопрос», — тянет он. «Хочу проехаться в город. И, пожалуй, Эрика возьму». Пожимаю я плечами. Кашусь на сына и по его холодному лицу понимаю, что прогулка с отцом не способствовала сближению. Эрик замкнулся в себе. Да и согласился явно из вежливости. Дракон же буравит меня подозрительным и цепким взглядом. Машинально отмечаю, как Кристина обрывает сорняки, обступившие конюшню. Видимо, раньше здесь тоже был сад. А я решаюсь поговорить с Робертом. «Вы ведь не станете мешать мне?» Подхожу к нему, стараясь встать так, чтобы Эрик не слышал нашего разговора. Оказываюсь совсем близко к мужу и упираюсь ладонью ему в грудь, желая немного подтолкнуть. Но Роберт застыл скалой, и я чувствую, какой он горячий и пахнет приятно. Впрочем, злость перевешивает. К чертям его привлекательность. Поднимаю голову и смотрю в пронзительные голубые глаза. «Я могу дать вам экипаж», — замечает муж, хитро щурясь. «Не дело вести ребенка в седле». «Вас это не остановило, когда вы усадили Эрика на коня?» «Испугали сына!» Немного рисковато отвечаю я, но тут же прикусываю язык. Не хочу с ним спорить и осложнять еще больше свое положение. Он шумно вдыхает воздух, но произносит примирительно. «Я не умею ладить с детьми». «Тогда оставьте нас с сыном в покое. Верните мне мое приданное, выгоните мисс Сайш и забудьте о нас». Мы смотрим друг другу в глаза, и я осознаю, что требую слишком много. Но вдруг удастся выторговать хоть что-то. Он приподнимает темные брови, а в голубых глазах плещется гнев. «Ты испытываешь мое терпение, женщина. Но я поступлю, как задумал. Я костьми лягу, а доверие сына завоюю. Как он подрастет, мы с тобой разведемся. Захочешь, останешься при нем. Нет, уйдешь. Я не подонок, Лилия, и осознаю свою ответственность за тебя». Это его ответственность за тебя звучит довольно снисходительно. Лорд Роберт цедит жестокие слова, но глаза его горят странным огнем. Ноздри раздуваются. Он наклоняется ко мне все ближе, и меня снова обдает его энергией, прямо как тогда на постоялом дворе. Это драконья магия, не иначе. Мощь, заставляющая простых людей пригибаться к земле. Но я выдерживаю его напор и не прерываю зрительного контакта. «Эрика не купишь дорогими подарками», — говорю тихо. «Ему нужен отец, который научит стрелять, ездить верхом и драться, покажет, как быть мужчиной». Мы сверлим друг друга взглядами, и я понимаю, что он прав. Эрику нужен мужской пример. Он уже маленький мужчина, защищающий свою мать. Не удерживаюсь и кидаю ему в лицо. Ощущаю гнев дракона, его горячее дыхание и еще что-то, от чего по коже бегут мурашки. Мне кажется, что мой бывший земной муж брутален. Но этот дракон словно вышел из фэнтези-книжки, эталонный альфа-самец. Между нами искрит, и я еле сдерживаю эмоции. Как же он бесит. но я не имею права переходить границы и поддаваться обидам. Я должна договариваться и быть дальновидной. «Я поеду без Эрика», — пожимая плечами. «Действительно, не стоит сажать его в седло. Думаю о том, что неплохо бы посетить каретный сарай. Вдруг в замке найдется повозка, которой я могу управлять сама». За нашими спинами раздается громкое сопение. И во дворе появляется Буран. Пес подскакивает к Кристине, и она испуганно визжит. «Не бойся, она просто обнюхает тебя», — улыбается Эрик добродушно. «Протяни руку и потрогай нос. Он мокрый, но так вы быстрее подружитесь». «Я не хочу дружить, я боюсь», — верещит Кристина. Эрик приказывает псу. «Буран, к ноге!» И собака тут же послушно бежит к маленькому хозяину. Личико Эрика светится, он очень горд собой. «Я защищу тебя от Бурана, не бойся», — говорит он Кристине, которая постепенно успокаивается. Роберт довольно улыбается. «Рэй научил Эрика справляться с собакой. Мальчик — настоящий дракон, и пес чует его силу, его кровь. Кристина осторожно подходит к Эрику, превозмогая страх. «Сидеть!» — велит мой сын, и пес садится. А девочка тянется и осторожно ласкает Бурана по голове. «Лорд Роберт, вы знаете, кто отец Кристины?» — спрашиваю я. «Знаю!» — дракон мрачнеет. «Это еще одна причина, почему я не могу выгнать Сьюзен Сайш так резко, без доказательств ее вины». «Но мне вы не скажете», — усмехаюсь я. «С чего вдруг? Чем ты лучше этой Сайш?» — хмыкает Роберт, и я еле сдерживаюсь, чтобы не заехать по его наглой физиономии кулаком. Он же смотрит на меня горящим взглядом, как будто... «Нет-нет, даже не думай, дракон. Супружеский долг я исполнять не буду». Мысли путаются, и я отшатываюсь от него. «Нельзя быть такой самонадеянной. Лена, это не страсть горит в глазах мужа, а ненависть». «Я прослежу за мальчиком», — произносит незаметно подошедший Рэй. «Рэю я доверяю». Поворачиваюсь к конюху, а Роберт неожиданно резко кидает. «На лошади мужское седло. Поставь женское». Пока конюх заново седлает лошадку, я все же возвращаюсь в замок, чтобы забрать свечи. «Пусть будут при мне».